Боярин понял, что упертого Иск-Ина ему не переубедить. Впрочем, он и не собирался. Хочет считать его тем, кем он не является, пусть. Бывали в его жизни союзы, построенные и на менее прочном фундаменте. Следующая реплика Иск-Ина показала, что идеалистом он не является. «Я не предлагаю тебе помогать мне просто так. Осталось понять, что ты хочешь получить взамен». «Мне бы самому хотелось это понять», — подумал Игорь с горькой иронией. «Нет, он имел план — создать свою вотчину, выстроить источники получения дохода, выправить социальный кредит, опущенный двойником ниже нуля. Затем он собирался расплатиться с синдикатом и...» А вот что делать дальше, он представлял не так хорошо. Убедить Ингви на повторный обмен сознаниями, вернуться во вторую параллель, а потом... Как ни крути, изгнанник он везде. Кроме этого места, как бы смешно это ни звучало. Тут у него есть возможность начать жизнь с чистого листа. Смущало лишь то, что жизнь эта будет проходить в виртуальности. Но каковы альтернативы? Ива невесть как заметила его колебания. То ли умение держать лицо подвело боярина, то ли она действительно могла читать эмоции собеседника как открытую книгу. «Остановимся на вариативной награде?» «Что?» «Я не могу предложить тебе сделку с четко оговоренными условиями. Ты сам не знаешь, чего хочешь. Но я нуждаюсь в твоей помощи, а значит, должна предложить нечто тебе потенциально интересное. Вариативная награда идеально для этого подходит. Когда придет время, ты озвучишь свое желание, а я попробую его реализовать». «А если не сможешь?» Ива легонько пожала плечами. «Мол, такова жизнь». «Пока могу предложить лишь решение финансовых проблем». «Деньги?» — усмехнулся Игорь. Наниматься за деньги, словно какой-то отринутый родом, было абсолютно оправдано в нынешней ситуации. «Насколько я понимаю, большую часть твоих проблем можно решить именно деньгами». Древняя в очередной раз считала его мысль до того, как он ее произнес. «И ты просто переведешь на мой счет нужную сумму?» «Я уже объясняла, что не могу сделать что-то просто так. Это противоречит законам кластера, которым я управляю. А также повлечет за собой сбой игровой механики. Последнее привлечет ко мне куда более плотное внимание технического персонала. Что, как ты понимаешь, мне не нужно. Нет, я собираюсь поступить иначе». Женщина сделала паузу, желая усилить эффект. Игорь, отлично понимающий, чего добивается Иск-Ин, изобразил на лице сдержанный интерес. «Пару часов назад я активировала событие. Его запуск планировался значительно позже, после выхода серверов на базовую нагрузку. Но у создателей события вышел небольшой конфликт с наблюдательным советом, и они сделали закладку, которая инициирует запуск досрочно». Объяснение прозвучало для мужчины как набор слов, лишенных смысла. «Прости, событие?» «Глобальный квест с огромным количеством встроенных заданий поменьше. Событие, которое затронет все пограничье». «Я все еще не понимаю, какое это имеет отношение?» «Все гильдии пограничья уже знают об активации события. Они понимают, что может значить для них прохождение цепочки скрытых ранее заданий, а значит, бросят на это все свои силы. Основным ресурсом в этой борьбе станет знание и время. Кто раньше узнает, тот быстрее пройдет. Награда в виде главного приза никого не оставит равнодушным. Я прогнозирую участие не менее 5 миллионов человек в заданиях события только на старте. Затем рост количества людей, желающих добраться до главного приза, будет расти по экспоненте». «И ты отдашь этот приз мне?» «Нет!» — возмутилась Ива. «Игорь! Чем ты слушаешь? Я же ясно сказала, что не могу нарушать законы игровой механики. Я дам тебе информацию о ряде последовательных заданий, которые могут привести к главному призу. А ты можешь сам пройти весь путь, причем первым». «Играть в игры?» — с нескрываемым пренебрежением произнес боярин, которого воротило от одной этой мысли. «Это твое предложение. Знаешь, я могу придумать более простые способы получения денег». «Или ты можешь продать мою информацию другим игрокам, гильдиям». «Как дорого?» Тут же оживился Игорь. Этот вариант его заинтересовал куда больше. «Главный приз может стоить миллионы кредитов. Это зависит от ситуации на рынке. Но это лишь несколько предметов, которые, к тому же, никогда не поступят в свободную продажу. А вот влияние и силу, которые обретет тот, кто пройдет весь путь, оценить невозможно». «Звучит как очень дорого», — пожевал нижнюю губу изгнанник. «Что ж, мне кажется, что это хорошая сделка. С учетом вариативной награды, естественно». Древняя обольстительно улыбнулась. «Но раз с этим мы решили, то давай обсудим, откуда начать поиски информации по призракам».